вредители. «И зачем врет человек?» — возмущался Тургенев. А газетчик амфитеатров, очевидно зная сущность вещей, говорил. Хотя об этом и писали в газетах, но оно оказалось правдой. Чем дальше, тем больше пишется неправды. Иногда так нескладно преподносится, что можно диву даться. Неужели кто-то поверит? Но должно быть верят, если эти нагромождения и измышления растут. Особый вид двуногих — вредители. Что же это за племя? Или особый зоологический вид? Распадаются они на многие секции. Есть вредитель-доносчик или из платной выгоды, или из искусства для искусства. Есть вредитель-завистник. Ночь спать не будет, пока не наврет. Есть вредитель-дурак. И себе навредить готов, лишь бы произнести нечто зловредное. Есть и вредитель служебный. Вредительствуют по должности. Множество подклассов. Цивилизация расплодила этих микробов. Думают, что культура их изведет. Но и под культурой иные понимают разведение бацилл. Смутное время. Повсюду можно находить вредительство всех рангов. А культура загнана в подвалы, в пещеры. Даже в бюджетах культура обойдена. А в культуре и свет, и радость. Так нужна радость.